Глава вторая. На улице начинало темнеть, когда в дверь раздался звонок. Павел ждал этого звонка. Он сразу открыл дверь и впустил Степаныча. Мужик вошел и, улыбаясь, протянул руку для приветствия. Парень посмотрел на протянутую руку и пожал ее. Спросил. Вроде утром виделись и здоровались. Степаныч, продолжая улыбаться, снял куртку, повесил ее на вешалку, рядом на крючок определил кепку и, пригладив седые волосы, ответил. Так... А хорошему человеку можно и при каждой встрече здоровья желать. Ну, пойдем на кухню. Мы с Мишей там любили посидеть. И от 5 капель виски я тоже не откажусь. У Миши всегда был. Павел и Степаныч сидели за столом. Парень пил пиво из горла, а Степаныч маленькими глотками цедил вискарь и смотрел своими зелеными глазами на парня. Паша посмотрел на мужика и спросил. А скажи, как отец жил эти годы, что меня тут не было? Степаныч поставил стакан на стол. Взял сигарету из пачки, которая лежала рядом, и, прикурив, выпустил дым в потолок, ответил. Тяжеловато твоему бате было. Он часто о тебе вспоминал. Сначала жену потерял, потом и сына его бросил. Только с крысой жил. Я вот иногда забредал на огонек, и другие люди заходили. Он мужик хоть и стойкий был, и виду не показывал, что тяжело ему было, но я точно знал, что ему трудно. Здорово работа выручала. Занятости у него в последнее время прибавилось. Паша сделал глоток пива и сказал, «Степаныч, ты что-то путаешь. Отец давно не пенсии и не работал. Он же на оборонном заводе вкалывал, а на пенсию рано ушел». «На пенсию много не разгуляешься. А про работу свою он тебе не мог рассказывать. А потому и ты уехал и не интересовался жизнью отца. Миша говорил, что за последние 4 года ты с ним даже по телефону ни разу не поговорил». Павел тоже закурил. «Степаныч, ты, видимо, неплохо дружил с отцом, раз он тебе доверял больше, чем сыну». В голосе Павла звучал укор и раздражение. Отец вроде на сердце никогда не жаловался, а умер от приступа. Ну да, от приступа. Я его нашел. Он в тот день на реку хотел пойти на старицу, но не дошел. В лесу возле дороги я его нашел. Он уже мертвый был. Парень, докурив сигарету, смял окурок в блюдце. Прищурившись, он взглянул Степанычу прямо в глаза, глотнул пиво и поставил бутылку на стол. Встал и, подойдя к окну, сказал, «Насколько я помню, на старицу можно пройти только через болото. И это раз. Второе, там дороги нет, а тропу знают только охотники и несколько рыбаков, и те туда не ходили. Третье, мой отец ни рыбалку, ни охоту не любил, и удочек в доме нет. Четвертое, отец не работал, и дополнительный заработок, кстати, копеечный. У него был только от его рассказа. И, наконец, 5. Ты, Степаныч, либо врешь насчет дружбы с отцом, либо чего-то не договариваешь. Если ты мне сейчас не расскажешь, какого черта тебе тут надо, то вали на все 4 стороны, пока я добрый». Мужик одним глотком допил остатки виски, поставил стакан на стол и сказал. «Ты, похоже, совсем ничего не знал о своем отце. Молодой ты еще и глупый. Но ничего, может, и сам все поймешь. Главное, чтобы поздно не было. Если понадоблюсь, то ты мне позвони. Мой номер у отца в мобильнике есть, а телефон его на столе лежит, рядом с ноутбуком, под листом бумаги, на котором рисунки». Степаныч встал, быстро прошел в прихожую, обулся, накинул куртку и с кепкой в руке вышел из дома. Павел подошел к столу, взял бутылку с остатками виски, вылил напиток в стакан и залпом выпил. Всем в поселке известно, что на старицу лучше не ходить. Старое русло реки, оно окружило болотами. Там только по окраине болот ходить можно за клюквой. А к старице и матерые охотники не совались. Рыбаки, кстати, тоже туда не ходили, там рыбы не водилось. Вода гнилая и вонючая. Отец не мог туда пойти, ему там делать нечего. Еще этот Степаныч говорил про какую-то там работу отца. Да не работал он. На заводе он спину сорвал, и даже мешок с картошкой трудно было поднять. Какая еще работа? Павел допил пиво и достал еще одну бутылку из холодильника. Парень закурил и, сев на табурет, задумался. Степаныч вышел за пределы поселка и направился вдоль старого совхозного поля, которое поросло молодыми березками, в сторону леса. Он шел быстрым шагом, не обращая внимания на темноту сентябрьского вечера. Стало прохладно, и Степаныч застегнул куртку. Войдя в лес, он остановился и закурил. Из-за толстой сосны вышла молодая девушка. В темноте было не видно ее лица, и нельзя различить даже цвета волос. Но по ее легкой походке можно было уверенно сказать, что она именно молодая. Степаныч затянулся, огонек от сигареты чуть осветил его лицо. Девушка остановилась в нескольких шагах от мужика и спросила: «Ну как все прошло?» Мужик выпустил дым из носа и ответил: «Никак. Разговор в целом не получился». «Я про это и говорила. Характер у него отцовский. И, видимо, от него и передалось недоверие к другим людям. Но я думаю, время у нас пока есть. Немного, но есть. Подождем пару дней. А потом попробуем еще раз. Михаил говорил, что сын сможет его заменить. Да и на другого кандидата у нас времени нет». Девушка также легко и грациозно отступила в тень сосен и исчезла за тем же деревом, из-за которого вышла. Степаныч повернулся и побрел обратно в поселок.